Прежде чем читать Слово Господне, я хотел бы по прошлой теме, что брат сейчас проповедовал, задать один вопрос. Что легче отдать, то, что мы имеем, или чего мы не имеем? А, братья и сестры? Мне кажется, мы очень легко обещаем отдать то, что мы не имеем. Мы говорим не раз Господу: «Господи, вот если ты мне дашь хорошую зарплату, ну тогда уж я точно какую-то часть отделю тебе, да, если я заработаю хорошо». Кто-то, находясь в тюрьме, говорил так: «Господи, если ты меня выпустишь на свободу, то я точно буду служить тебе тогда все». И таких немало, знаете, много. Кто-то говорил о здоровье: «Если ты мне дашь здоровье, то я буду трудиться для тебя». Но а когда все это получается, то оказывается, что сложнее отдать то, что мы имеем. Намного сложнее. Ну, может, кто-то читал, дети, может, знают эту историю в книжке «Почему я верю». Там есть такая история. Одна бедная семья так дала Господу обет: «Господи, вот мы 10 курочек, цыпляточек 10 у нас, вот если ты дашь им вырасти, мы одну из них пожертвуем тебе». И сразу, как только появились цыпляточки, они на одну взяли, привязали веревочку с дочкой. Вот это будет курочка Господу. А когда дело подошло, она выросла, оказалась самая такая хорошая, красивая, самая такая лучшая. Ну и появилась борьба. Ну а почему я должна отдавать лучшую, а не худшую? И знаете, и в конце концов, то дело шло так: идут на собрание, нужно уже вот-вот ее бы отдавать бы Господу. И покоя нет на сердце у матери. Она пошла и перевязала веревочку с той курочки на худшую курочку. А когда пришла сюда уже на собрание слушать Слово Господне, и она слышит вдруг слово такое, что «Я жизнь отдал тебе, а чем ты мне воздал?» Песню об этом пели, и сердце ее коснулось это. И она поняла, что она сделала совершенно неправильно. Обещала одно, а делала совсем другое. Братья и сестры, я бы хотел, чтобы мы сегодня посмотрели и свое. Когда мы смотрим на людей, которые прошли впереди нас, они остаются для нас образцом и примером, чтобы это не были просто такие слова, как у нас в жизни нашей. Вот то, что мы обещаем: «Господи, я сделаю для тебя, если ты мне поможешь, если ты ответишь на мою молитву». Как у нас оно получается? К большому сожалению, хочу сказать, у многих так не получается. Мы легко даем обеты Господу: «Господи, если ты мне дашь, то я тебе тоже дам». А когда приходит этот вариант, то у нас не получается. Когда ты придешь перед лицо Господне, тогда ты не сможешь сказать: «Господи, ты мне не помог, ты мне не ответил». Что тогда ты дашь? Или как ты оправдаешься в том, что ты обещал Господу? Желаю я сегодня прочитать из второй книги Паралипоменон, глава 12, 13 и 14 стихи. «И утвердился царь Роваам в Иерусалиме и царствовал. 41 год было Роваму, когда он воцарился, и 17 лет царствовал в Иерусалиме, в городе, который из всех колен Израилевых избрал Господь, чтобы там пребывало имя его, имя матери его Наама Аммонитянка. И делал он зло, потому что не расположил сердце своего к тому, чтобы взыскать Господа». Я думаю, что для многих читающих Слово Господне это известная история. В Израиле, в Иудее конкретно, воцарился Роваам, сын Соломона. Так смотрим, вроде бы ничего, нормальный с виду человек, хороший. Отец у него был тоже хороший. Много о нем описано в Библии, много о том, что он сам написал. Но вот написана теперь короткая характеристика об этом человеке. Очень короткое. «Делал он зло, потому что не расположил сердце своего взыскать Господа». Дорогие братья, сестры, дети, все, кто пришел сюда, я, наверное, не новость скажу, что у каждого из нас есть сердце. У каждого. Бог так создал нас, что у каждого человека есть сердце. Какое оно? К чему оно расположено? Я бы хотел, чтобы прежде всего мы могли посмотреть, что об этом говорит Священное Писание, что говорит Иисус Христос. Я буду читать из Евангелия от Марка, глава 7, с 20 стиха по 23. «Далее сказал: исходящее из человека оскверняет человека, ибо извнутрь, Из сердца человеческого исходят злые помыслы, прелюбодеяния, любодеяния, убийства, кражи, лихоимства, злоба, коварство, непотребство, завистливое око, богохульство, гордость, безумство. Все это зло извнутрь исходит и оскверняет человека. Еще одно место читаем, чтобы нам сразу параллельно рассуждать. Римлянам 7 глава с 14 стиха. «Ибо мы знаем, что закон духовен, а я плотян, продан греху. Ибо не понимаю, что делаю, потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю. Если же делаю то, чего не хочу, то соглашаюсь с законом, что он добр. А потому уже не я делаю то, но живущий во мне грех. Ибо знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей доброе, потому что желание добра есть во мне, но чтобы сделать онное, того не нахожу. Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю. Если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю то, но живущий во мне грех». И 24 стих. «Бедный я человек, кто избавит меня от этого тела смерти?» Я не буду спрашивать сегодня, есть ли среди нас те люди, которые испытывают эту борьбу. Я бы хотел спросить, есть ли среди нас те люди, которые не испытывают эту борьбу. Есть такие, братья и сестры, которые этой борьбы не испытывают? Апостол Павел говорит, я хочу делать доброе, у меня ничего не получается, я делаю злое. И он говорит, если так, то я нахожу, что все-таки то, о чем говорит Господь, о тех добрых делах, о тех заповедях, то они хорошие, добрые заповеди, потому что у меня на сердце желание тоже есть так жить, но я так не могу делать. Я, говорит, хочу делать доброе, а делаю злое. И говорит, это уже не я делаю, но живущий во мне грех делает. Я вернусь к той мысли, что говорит нам Священное Писание. Этот человек, раб Аравам, делал зло, потому что не расположил сердце своего взыскать Господа. Я хочу задать, братья и сестры, виновны ли мы, виновен ли человек, если он вот родился с таким сердцем? Вот Слово Божие говорит нам о том, что из сердца исходит зло и перечисляет все детали. Ну, у кого-то оно более выпукло, у кого-то там оно более закрыто. Но Слово Божие говорит, все это выходит через уста. Выходит оно, и оно оскверняет человека. Виновен ли в этом человек, что он родился с таким сердцем? Рождаются у нас милые, красивые детки. На вид все хорошо, но у них зачаток внутри, вот там это сердце. Он обязательно когда-то разовьется. Разовьется его рост, даст плод. И я хочу сказать, и мы такие же были, братья и сестры. И были маленькими, у нас так, о нас думали, что мы будем такие хорошие, но вот мы выросли, и у нас, мы сами понимаем, что у нас что-то не то. Хотим делать одно, обещаем Богу, но ничего не получается. Виновны ли мы, что у нас такое сердце? Ну, я думаю, наверное, надо спросить у детей, да? А потом уже у взрослых. Кто у нас спросит у детей? Виновен ли ты, что у тебя такое сердце, которое влечет ко греху? Ну, давай, Павел, Паша. Кто виноват в этом? Сложен вопрос, да? Постарше давайте спросим. Сейчас мы спросим вот у Миши. Миша, кто виноват, что человека тянет ко греху? Папа, мама, ты и сам, или еще кто-то, а? Сам, говорит, виноват, да? Вот. А если мы взрослее поспрашиваем людей, кто же виноват в том, что сердце наше тянет ко греху? Кто там тянул руку? Ты, Тимофей, да? Ну, пожалуйста, кто виноват? Хорошо, садись. Так я думаю, что нам легко иногда винить самих себя. Апостол Павел боролся в этой борьбе и говорил, кто избавит меня от этого? У меня есть желание делать добро, жить другой жизнью, у меня не получается. Я хочу этого, у меня не получается. Кто виноват в этом? Он говорит, я продан греху. Кто виноват, что он продан греху? Он виноват, что его продали греху? Нет. Вы знаете, мы всегда ищем такой вариант. Ну, кто же виноват? Кто же виноват в этом вопросе? Братья и сестры, ну, мы можем сказать, конечно, Адам с Евой виноваты, что у меня вот такое сердце. Все-то началось оттуда, с тех моментов. И вот так вот мы рождаемся греховные и передаем эту грешность другому человеку. И какой бы человек красивенький ни родился, ребеночек, все равно он будет грешником. И вот Библия говорит о том, что проданы греху все. За что же виноват был Роваам? Почему Господь вынес такое о нем вот, ну, решение, или вынес о нем такое, вот, можно сказать, последнее слово о нем? Делал зло. Делал зло. Братья и сестры, а когда человек делает зло, он виноват или не виноват? А? Виноват. Вот то, что у него такое сердце греховное, что он родился, он не виноват. А вот то, что он делает зло и грешит, он виноват. В чем же причина? Почему тут он виноват, а тут не виноват? Что от него зависит? Братья и сестры, Слово Божие говорит нам о том, что мы родились с вами, имея свободную волю, право выбора. И слава Господу, что мы вот такие с вами родились не роботами, что у нас есть способности выбирать. И каждый человек выбирает или худшее, или лучшее. Мы можем сегодня благодарить Бога о том, что Господь пришел взыскать и спасти вот таких грешников, у которых вот такое сердце. Вот такое греховное сердце, которое тянется к греху. Он именно к таким людям пришел решить их судьбу. И наше право сегодня выбрать Иисуса Христа, выбрать Господа или не выбрать Его. Наклонить свои намерения, искать Бога, или не наклонять, или наклонять свои намерения и свое сердце к тому, чтобы удовлетворяться грехом. Ни один человек не стал счастливым от того, что он начал грешить. Да, грех манит к себе. Но ни один человек этого счастья не получил. Давид говорит так о себе. «День и ночь тяготела на мне рука твоя. Свежесть моя исчезла, как в летнюю засуху». Он потерял абсолютно все, когда он согрешил. Говорит, ну я открыл тебе грех мой, и ты снял с меня вину греха моего. Братья и сестры, страница Священного Писания, на странице Священного Писания написано о том, что Иисус Христос, Спаситель, спасет своих грехов, своих людей от грехов их. Вы знаете, вот в этом-то и вина была Роваама, что он не взыскал Господа. А все направление шло. Отец ему об этом говорил, дедушка ему об этом говорил, Слово Божие ему об этом говорило. Ищи Господа. Книга пророка Исаия, 55 глава, 6 стих написано: «Ищите Господа, когда можно найти Его. Призывайте Его, когда Он близко». Это право дано каждому человеку. Направление в Новом Завете Иисус Христос говорит: прежде всего ищите Царство Божие, там, где Господь находится, ищите, все остальное приложится вам. И вот у нас дано право сегодня, право выбора. Да, мы грешные люди, но Господь предлагает нам сегодня прощение и спасение, предлагает нам новую жизнь. Он говорит, что Он возьмет это грешное сердце, каменное, и даст нам сердце новое, плотяное. Он говорит, что Он может войти в наше сердце сегодня, навести там порядок, избавить человека, спасти его от грехов их. Вы знаете, нередко люди думают о том, что они выбор сделают лучше. Будут делать так, как им хочется. Они знают, как правильно жить. Я не раз слышал людей, которые говорили: мы будем жить не так, у нас будет лучше, чем у наших родителей. Прошло немножко время, практика показывает, у них не лучше, у них хуже. Что, он хотел худшего? Нет, они не хотели худшего, у них получается хуже. Мне недавно пришлось встретиться с одним братом. Я давно его знаю, с юности. Живет он далеко, в другом городе. Даже сейчас в другой стране уже. Вот. И вот встретился с ним, спрашиваю: как у тебя сын? И он рассказывает немножко о своем сыне. Ну, говорит, вырос он. И однажды он подошел мне и сказал: папа, я так жить не хочу, как ты живешь. Ты часто уезжаешь на служение. Мама у нас сама с детьми. Вот, и нам бы хотелось, я бы хотел по-другому, я хочу жить в доме, жить со своей женой, чтобы у меня дети были, ну, всегда вместе, чтобы мы всегда были вместе, чтобы было у нас все хорошо, поэтому я не хочу быть христианином, я пойду жить другой жизнью. Отец с ним разговаривал, увещевал его, но он ушел с дому жить своей другой жизнью. Потом однажды он встретился с ним в городе и говорит, я с ним часа три разговаривал в парке, сидели на лавочке и разговаривали. И он говорит, я точно принял решение, я буду жениться на неверующей девушке, у нас будет жизнь хорошая, счастливая, нормальная. Отец ему сказал, что впереди вас ничего не ожидает хорошего и счастливого, потому что вы оставляете Господа. А без Бога не может быть счастья, благословения, не может быть. Ну, вроде бы он остановился. Пришел к своей девушке, рассказал, что мы пока не будем решать вопрос семьи, надо нам сначала поправить. Отец вот сказал, что не будет у нас счастья. Она над ним посмеялась, да что ты как тряпка какой-то. Отец сказал, да разве мы не любим друг друга? Да у нас счастье впереди, мы создадим счастливую жизнь, у нас будет все прекрасно, мы же любим друг друга, нам же хорошо с тобой. Он послушал ее и женился. И даже родителей не пригласил на свадьбу. Ну вот так, чтобы она уже никто не мешал, женился. Совсем немножко время прошло, говорит, а потом пришел домой, что-то они не поладили, подрались с женой. Счастье началось, вот с этого начинается счастье. Подрались, смешались ее родители, с родителями подрались. Ну, в общем, выгнали они его домой, стыдно идти, да еще и заявили на него в полицию. Работал он на хорошей работе, хорошо зарабатывал. Пошел на работу, набрался таблеток с собой, наглотался и решил покончить жизнь самоубийством. Домой стыдно идти к отцу в таком состоянии. Жена выгнала с дому, счастье закончилось. Ну, вовремя спохватились люди, увидели, что с ним слишком плохо, и почему-то вызвали отца, а не жену. Позвали отца, отец срочно отправил его в больницу, в реанимации. Некоторое время побыл в реанимации, еле-еле ожил. Никто к нему не пришел. Вспомнили о нем друзья верующие, посетили его. Раз, другой раз посетили. Выписался из больницы, опять посетили. Привели его в собрание, покаялся. Покаялся, там возбудили уголовное дело. Для того, чтобы уладить моменты, все то, что он собрал, там купить машину, говорит, пришлось все спустить, отдать, чтобы как-то закрыть это дело, чтобы найти, урегулировать контакт. Жена сказала, видеть тебе не хочу, живи как хочешь. Вот и все счастье. Задает вопрос, папа, что мне дальше делать? Как дальше жить? Братья и сестры, нам иногда думается, что мы найдем лучший путь без Христа. А Библия говорит нам так. Делал зло, потому что сердце свое не расположило к тому, чтобы взыскать Господа. Многие люди сегодня ищут счастья, хорошей жизни, но не ищут Бога. Они думают, что в Боге счастья нет. Счастье в развлечениях, счастье в каких-то весельях, счастье вот там в мире, в этих рекламах, в этой красоте, вот там в танцах, в пьянке, в разврате и так далее. Счастье там. Хочешь ты или не хочешь, будешь ты делать зло, будешь ты грешить, если не взыщешь Господа. Почему? Сердце твое продано греху. Ты иначе не можешь делать. Если бы ты захотел поступить иначе, это невозможно, потому что ты продан греху. Как же выйти из этой ситуации? Слава Богу, что есть выход. Это не тупик. Если ты хочешь по-другому жить. А вообще, я хочу сказать, никто, наверное, не хотел бы быть злым человеком. Каждый хотел бы быть добрым человеком, и каждый о себе думает, что он хороший. И старается быть хорошим, и перед людьми показаться хорошим. Никто не показывается перед людьми плохими, старается лучшим показаться, но не так получается у нас. Что же делать? Я опять хочу сказать, для этой цели пришел Иисус Христос, об этом написано на страницах Священного Писания, чтобы спасти тебя от грехов твоих. Что же делает Бог в жизни человека, который приближается к Богу, который делает выбор, он хочет все-таки свою судьбу связать с Иисусом Христом, с Богом, покориться Ему, довериться Ему. Что делает Бог? Библия говорит, что Бог, только Бог прощает грехи. Нет ни одного праведного человека, все согрешили, лишены славы Божией. И только Бог может простить грехи. Однажды Иисус Христос простил человека, который находился в расслаблении от грехов их. Он сказал, прощаются тебе грехи твои. И вот тогда люди, которые были грешны, говорят, кто это такой? Бог только может прощать грехи. Это каждый человек знает, что только Бог прощает грехи. Следующее Священное Писание говорит, что Бог очищает сердце человека от грехов. Если человек исповедует свои грехи, то кровь Христа очищает его от всякого греха. И написано, что Бог освобождает человека, очистит, простит и очистит от всякого греха. Это делает только Бог. Нет другого, никого, ни одного человека, ни одного святого, никакие люди не могут сегодня, никакая техника не может тебя избавить от греха, простить его. Это делает только Бог. И третье, что Он делает, Он освобождает человека от рабства греха. Он делает его свободным, сердце его делает чистым. Это только Бог. И вот только тогда человек может жить спокойно и свободно, спасенным от греха, не имея этой власти, не имея, знаете, вот это вот, ну, рабство греха, он может направлять свою жизнь, и Бог устроит его жизнь. Так поступил Давид, и потом говорит так. «Межи мои прошли по прекрасным местам, наследие мое приятно для меня». Это потому, что он свою жизнь связал с Богом. Братья и сестры, что сегодня делаем мы? Друзья дорогие, кто первый раз пришел, подростки, дети, как у вас? Вправе ли вы сегодня иметь выбор? Библия говорит, виновен в том, что сердце свое не расположил искать Господа. То есть в нашей власти сегодня что-то искать. Или греховных временных наслаждений, или искать Господа. Но от этого у тебя будет результат. Или ты будешь иметь благословение и счастье, или ты будешь иметь проблемы, трудности, и что-то о тебе Бог скажет. Я не представляю себе человека, который бы делал зло, и на сердце у него был бы мир. Мне кажется, такого человека не существует. Или который бы человек бы, например, бы делал грех какой-то, развращался, и у него был бы покой на сердце. Это невозможно. Только тогда у человека мир, покой и счастье, когда он свободен от власти греха, какого бы он ни был, когда он прощен, когда он имеет надежду. Однажды Давид в 26-м псалме говорит, «Сердце мое говорит от тебя, ищите лица моего». И я буду искать лица Твоего, Господи. Делает он вывод такой. Я хочу задать сегодня вопрос. Неужели никогда твое сердце не говорило тебе это? Ты не справишься сам с этим злом, с этим грехом. Тебе нужен Бог. Неужели у тебя эта мысль так настойчиво не говорила? Ищи Бога, погибнешь, пропадешь. Я уверен, друзья, каждому человеку когда-то, рано или поздно, сердце говорило это. Я думаю, что нет такого человека, даже здесь он находится, чтобы, когда бы не говорило тебе сердце, ищи Бога, только в Боге решение проблем твоих. Но вы знаете, вот Давид сделал вывод такой. Он говорит, я буду искать Господа Бога моего, буду искать лица твоего. А что ты сказал Богу? Может, ты сказал, да нет, не надо сейчас, попозже, я еще успею. Это твое, конечно, право, но от этого ты будешь делать зло. Будешь делать грех, если ты захочешь по-другому жить, не получится, потому что находишься под властью греха, под властью сатаны, а там другого выхода нет. Последнее место, которое я хочу напомнить, это Евангелие от Иоанна, 3 глава, стих 17. «Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него». Я бы хотел немножко субъективно поставить, немножко так, вы знаете, заузить. «Не послал Бог Сына Своего для тебя, чтобы судить тебя, но чтобы спасти тебя через Иисуса Христа». Слово Божие говорит, Он ищет тебя. Он ищет человека, Он хочет, Он пришел взыскать и спасти погибшее. Он знает, что ты грешник. Он знает. Он пришел не осудить тебя, Он пришел спасти тебя, помочь тебе, освободить тебя от этого зла, от этого греха. От тебя только зависит, взыщешь ли ты его, захочешь ли этого, пойдешь ли ты навстречу к нему или нет. Если пойдешь к нему навстречу, Бог возьмет тебя в свои руки, И ты потом пройдет время, оглянешься и скажешь, межи мои прошли по прекрасным местам. Если не пойдешь навстречу к Иисусу Христу, не будешь примиряться с Ним, оглянешься назад и скажешь, ничего у меня не осталось. Жизнь прожита впустую. Строил дом, его нету. Строил семью, ее нету. Хотел здоровья, потерял. И куда бы ни посмотрел, и все, нету, и нету, и нету. И на сердце будет не радость от этого, не удовлетворение. Будет зависть, будет зло, будет обида, но ничем. Кого ты обвинишь? Это твой выбор. Это твой выбор. И поэтому сегодня мне бы хотелось сказать, посоветовать тебе, пока еще жизнь твоя идет, пока еще не подведен итог и не написано о тебе, делал зло, потому что не расположил взыскать сердце свое Господа, советовал бы тебе сегодня, примирись с Иисусом, примирись с Господом, пока Он тебя не осудил еще, пока у тебя еще есть возможность, ты можешь сегодня поправить свои пути и сказать, Господи, я хочу быть с Тобой. Попросить у Него прощения, попросить милости, и Бог, будучи верен и праведен, простит и очистит тебя от всякой неправды. Вы знаете, иногда люди думают, что они это успеют всегда сделать. Но Слово Божие говорит однозначно. Во время благоприятное я услышал тебя, и в день спасения помог тебе. Вот теперь время благоприятное, и вот теперь день спасения. Завтрашний день не в твоей власти. Мы поем одну христианскую песню, где сказаны такие слова. «О, Божьих слов не пропускай! Не закрывай от света глаз и сердце не ожесточай! О, будь спасен, приди сейчас! День завтра может не блеснуть, и солнце не осветит нас! Теперь пора, о, мудрым будь! О, будь спасен, приди сейчас!» Итак, слава Господу, что у каждого человека есть право выбора. И за то, что у тебя сегодня, у меня есть право выбора. И ты можешь сегодня выбрать жизнь с Иисусом. Ты можешь сегодня помолиться Ему, открыть Ему сердце свое, и Он поведет тебя другим путем, путем надежды, путем славы, путем благословения, и доведет тебя в вечность. Мы сейчас будем молиться Господу, заканчивая наше собрание. Может быть, среди нас есть те, кто хотел бы совсем другую жизнь иметь, кто понимает о том, что грех держит его, и сколько ты ни боролся, ничего тебе не получается самого. Тебе нужен Бог сегодня. И ты бы хотел приблизиться к Нему, искать Его сердцем своим. Я бы посоветовал тебе сегодня сделать этот шаг. Пройти сюда, на это место, и помолиться Господу. Просто и сказать от сердца свои слова. Господи, я хочу. Я нуждаюсь в Тебе. Я погибаю в этом грехе. Бог прощал многих людей. Он простил меня, Он простит и тебя. Он сказал, приходящего ко Мне, я не изгоню вон. В твоей власти сегодня, у тебя сегодня выбор. Бог любит тебя, зовет тебя и готов помочь тебе. Мы будем молиться Господу. Если есть таковые, кто желал бы сейчас примириться с Богом, вы можете пройти сюда, мы вместе с вами помолимся. Остальные склоним колени и будем молиться Богу. Аминь. Знаешь путь, ты также знаешь время. Еще есть ты, пусть неизвестно.